словно предчувствовал мальчик, что видит своего дядю в последний раз. «Ты что меня хоронишь, Коля?» — успокаивал племянника Николай Иванович. «Я скоро вернусь. Подрастешь, мы с тобой вместе в горы поедем. У меня хватит благоразумия, чтобы не свернуть себе шею». Наконец машина выехала за ворота, скрылась из глаз и направилась в аэропорт. Тогда я не могла и предположить, что в ближайшие дни погаснет для нас радость жизни. Летний день был по-прежнему солнечный и жаркий. Малыш улыбался, а племянник Коля некоторое время еще продолжал рыдать. Вспоминается, что незадолго до отъезда Николай Иванович принес огорчительную весть об аресте Григория Яковлевича Сокольникова. Самое примечательное заключается в том, что Николай Иванович настолько не предвидел надвигающегося массового террора и предстоящих в скором времени процессов, что абсолютно исключал политические мотивы ареста Сокольникова. Он предположил, что арест его скорее связан с перерасходом государственных средств в то время, когда тот был послом в Лондоне. Словом, с какими-то финансовыми нарушениями, и надеялся на скорое его освобождение. В отпуск Николай Иванович отправился не один. Вместе с ним поехал его секретарь Семен Александрович Ляндрес, отец писателя Юлиана Семенова. Здоровьем Семен не отличался, и Николай Иванович отговаривал его от поездки, требующей физических сил и тренировки. Но тщетно. Семен Александрович любил Николая Ивановича еще с тех пор, когда работал с ним в ВСНХ, затем в наркомтяжпроме в качестве секретаря. Вместе с ним перешел в «Известия». Могу сказать, что и Николай Иванович был привязан к нему. 2 недели после отъезда Николая Ивановича прошли без особых волнений. Тревожило лишь то, что никаких сведений о нем я не имела. Он забрался в такие дебри, где почты, тем более телеграфной связи, не было. Я успокаивала себя лишь тем, что Николай Иванович в горах не один. Кроме Семена, как я предполагала, обязательно должен был быть проводник, что в какой-то степени гарантировало безопасность путешествия. Между тем надвигался последний день спокойствия. Беда обрушилась стремительно, точно шквал. 19 августа 1936 года начался процесс Зиновьева, Каменева и других, так называемый процесс Троцкистского объединенного центра. Ужасающие обвинения, убийство Кирова, страшные и непонятные признания обвиняемых. Помнится, Зиновьев на процессе заявил, что индивидуальный террор — хотя и противоречит марксизму, но решили в конце концов, что в борьбе все средства хороши. Но как раз эти слова меня особенно насторожили. Цель убийства Кирова, якобы по заданию Зиновьева и Каменева, оставалась необъяснимой. Однако приходится признать, я пришла к выводу, что в чем-то, допустим, в тайном заговоре против Сталина подсудимые были виновны. Когда же они стали показывать на Бухарина, Рыкова, Томского, я потеряла рассудок. Потрясение было столь велико, что к вечеру у меня, кормящей матери, пропало молоко. 21 августа было опубликовано заявление прокуратуры о начале следствия по делу Бухарина, Рыкова, Томского, Радыка и других упомянутых на процессе лиц, якобы связанных с подсудимыми контрреволюционной деятельностью. На собраниях выносились гневные резолюции «посадить на скамью подсудимых» и так далее. Сразу же в газетах появилось сообщение о самоубийстве Томского. Не получая никаких вестей от Николая Ивановича, я заподозрила, что он уже арестован. Пыталась узнать о нем в редакции, но и там никто ничего не знал. Наконец, после 25 августа из редакции позвонила Августа Петровна Короткова и сообщила,